Безумица, часть третья. Наутро после исповеди Фаустины мне неловко смотреть ей в глаза. Во-первых, потому что я считаю ее немного чокнутой. Ведь она выложила мне все, всю свою историю, точно стянула сорочку через голову и выставила на показ беззащитную грудь и острые ребра. Не на такую откровенность я рассчитывала. Во-вторых, потому что она считает меня ни в чем не повинной, но просто несчастной, оболганной овечкой. А я не такая. И все же мы идем на завтрак вместе. Я держу ее за рукав и болтаю о всякой ерунде. О повсеместной белизне, о докторе Рихтере, о маленьком прогулочном дворе, где мне так и не удалось побывать. Она кажется немного обиженной. Думаю, ее задело, что я так ничего не сказала в ответ на ее признание. Только пожелала спокойной ночи и отвернулась к стенке. А я не знала, что можно сказать в ответ на такое. Засыпать ворохом вопросов, как Марыся Каську? Скривиться и обозвать выдумщицей? Нет, такими тайнами не шутят, даже если это вовсе уже и не тайны. И уж совершенно точно я не могла ей признаться, что всю ночь мне снились танцы бесов посреди церкви и одинокая строгая фигура, бредущая между ними в луче неземного света. Мне гадко от одной мысли, что я так легко поддаюсь этому, этой заразе чужого безумия. Из-за своей податливости я и проиграла пани Новак. На завтрак каша. Господь, благослови кашу. На суп я бы даже взглянуть не смогла. Перемешиваю все содержимое своей миски и не нахожу ничего подозрительного. К нам с Фаустиной подсаживается вчерашняя соседка. «А я думала, ты на вязках провисишь еще пару дней», — без обиняков заявляет она. Пожимаю плечами. Я и сама удивлена, что удалось обойтись без связывания. Я почти привыкла, что за любой провинностью, любым неправильным поведением следует наказание. Но за последние несколько дней я совершила уже столько вольностей, и до сих пор меня даже не окунули в успокоительную ванну. Видимо, это часть методов Пеньковского. Так я привыкну к безнаказанности и стану невыносима. Фаустина и болтливая женщина молча уничтожают свою овсянку. Мне тоже нужно успевать. К тому же я хочу проверить одну идею, которую мне даже страшновато додумать до конца. Глотаю кашу, почти не жуя, и глазею по сторонам. За одним из столов замечаю ту девушку, что влюблена в деревья. Франтишка, я запомнила. Она выглядит вполне смирной и никуда не лезет. Франтишка была бы хорошенькой, если бы не заискивающая улыбочка и взгляд в никуда. Подчищаю тарелку хлебом и быстро иду к оконцу поварихи. Мне всего-то и нужно, что просунуть в это окошко голову и... «Паня, спасибо за чудесный завтрак. Я давно не ела такой вкусной каши. Не будете ли вы так добры?» Мелю какую-то чепуху, оглядывая больничную кухню. От огромных кастрюль идет пар и пахнет смесью сырости и прогорклого жира. Повариха по-королевски медленно оборачивается ко мне, отирая сдобные руки какой-то ветошью. «Ну, чего надо?» «Нельзя ли мне?» Тяну время, ощупывая взглядом каждый доступный уголок кухни, которая с каждым мигом кажется все более грязной и отталкивающей. «Нельзя! Кыш пошла!» Я и не надеялась. Точнее, я и не хотела. Я увидела все, что хотела. Серую робу, белый замызганный фартук, голубую косынку на голове, неопределимого цвета тряпки, прихватки и полотенце без следов вышивки. Во всей кухне не было ничего красного, ничего с красными нитями. Ведь вчера в моем горле застряла именно такая нить. От одного ее вида я чуть не потеряла себя. Гул столовой сгущается, становится все более осязаемым. Я впиваюсь глазами то в одно лицо, то в другое. Кто-то совсем близко. Кто-то хочет сломать меня, растереть о белый кафель и замыть пятно. «Магда! Магда! Что ты творишь?» Громко шепчет мне на ухо непонятно откуда взявшаяся Фаустина. «Перестань!» И ловко, пока никто не заметил, вынимает из моих рук совершенно погнутую ложку. «Скажи, по-твоему, я сумасшедшая?» Спрашиваю я ее. «Когда вот так делаешь, то да». Фаустина оглядывается и быстро разгибает ложку из дешевого мягкого металла, спрятав ее за складками халата. «Что на тебя нашло?» Вместо ответа я помогаю ей убрать тарелку и под локоть вывожу в коридор. Медбратья, стоящие на входе, равнодушно смотрят нам вслед. «Черт с ней, с ложкой!» Начинаю я и добавляю, глянув на гневное лицо Фаустины. «Нет, я не буду извиняться за выражение. Просто послушай меня». Но Фаустина отворачивается и вырывает руку. «Так же, как ты меня? Могу. Могу даже помолиться за твою грешную душу. Но большего не проси». С этими словами она оставляет меня одну посреди шумного коридора. Я сжимаю кулаки и упираюсь глазами в плиточный пол. «Браво, Магда! Ты потеряла последнюю союзницу». Не в силах вернуться в палату, прислоняюсь к окну. Здесь, как и на остальных окнах больницы, стоят частые решетки. Тут я замечаю, что эти окна выходят не на внутренний дворик. За скелетами деревьев виднеется еще одна решетка, а за ней белесый кружевной лес. И кажется, что-то еще. Кладбище? Точно, это оно. Ровные рядки могил. Должно быть, там хоронят пациентов, тела которых не захотели забрать родные. «Я тебе так завидую!» — мелодично звучит у меня над ухом. «Скоро ты отправишься в другой, лучший мир». Медленно поворачиваю голову и, к своему удивлению, вижу рядом Франтишку. Она безмятежно смотрит в сторону леса и погоста. На губах все та же улыбка смущенной маленькой девочки. Одной рукой она поглаживает себя по шее и стриженному затылку и блаженно щурится. Меня передергивает. «Возьми меня с собой, а? Возьми! Мы бы плясали меж деревьев и зеленого костра!» Что она несет? Почему говорит именно эти слова? «Нет, остановись, Магда. Не слушай слов чужого безумия. Безумие передается через разговоры. Ты опять забыла?» «Я думала, ты можешь только мычать и визжать. Все же огрызаюсь я. При чем тут деревья?» Франтишка наваливается грудью на решетку, будто хочет пройти сквозь нее. «Я могу пить?» Она звонко хихикает, точно роняет серебряный колокольчик. «Знаю, ты тоже можешь. Когда она придет, забери меня с собой. Обещаешь? Обещай!» «Кто она? Кто придет?» Франтишка изумленно задирает густые темные брови. «Ты не знаешь? Придет та, кого ты ждешь?» Она заговорщически склоняется к моему уху и горячо шепчет. «Ведьма!» Перед глазами падает белая пелена. Я заношу руку для удара, и тут... «Вот вы где, Магдалена!» Пан Пеньковский легонько сжимает мое плечо. «Пойдемте со мной, пока у нас есть время до процедур. Нам с вами нужно переговорить». В тихом кабинете я, наконец, прихожу в себя, хоть мои зубы все еще лязгают о золоченый край фарфоровой чашечки. «Что такого сказала вам бедная девушка?» Моя голова работает с бешеной скоростью. Пан Пеньковский считает меня нормальной и только поэтому хочет мне помочь. Но как изменится его мнение, если я признаюсь, что кто-то преследует меня прямо здесь, в этой больнице? Кто-то подложил записку, кто-то подбросил мне проклятую красную нить в суп, кто-то нашептывает лунатичке Франтишке о моем прошлом, кто-то пытается запугать меня до смерти. До этого я рассказывала все откровенно, пыталась завоевать доверие доктора. Но если я проболтаюсь об этом... Даже в моей голове это звучит как паранойя, как бред. Решаюсь на полуправду. Сама не знаю, от чего разозлилась. Кажется, она напомнила мне пани Новак. Пан доктор тянется за блокнотом, и у меня внутри все сжимается. Я больше не хочу, чтобы мои слова, мои жесты, мои бесконечные промахи записывали. Это невыносимо. Ту женщину, которая вас якобы гипнотизировала? Киваю, чувствуя, что уже попалась в западню. Пан Пеньковский не скрывает, что к гипнозу относится скептически. Он молча делает пометки в своем блокноте, а я глотаю чай, пока он не остыл. Вот только вкуса совсем не чувствую. Наконец, доктор заканчивает писать, ставит звонкую точку и откладывает блокнот в сторону. «Магдалена, я не виню вас. То, что вы пережили, не так просто забыть. Но и вы, и я находимся в довольно шатком положении здесь, понимаете?» Я киваю, но он все равно поясняет. «Это не моя клиника. А я вторгся сюда со своими методами, которые в корне противоречат методам пана Рихтера. И ваш случай вне его профессиональных возможностей. Все мы это понимаем, но никто, слышите, никто, кроме меня и вашей матери, не заинтересован в том, чтобы вы вышли отсюда в здравом уме. Поэтому послушайте меня внимательно. Магдалена». С этими словами Пеньковский забирает у меня чайную пару, ставит ее на кофейный столик, а потом пожимает обе мои руки. Я не в силах смотреть ему в глаза. «Я должен уехать. Подождите, не волнуйтесь». Он снова сжимает и растирает мои пальцы, будто собирается выжать из них кровь для очередного анализа. «Меня не будет неделю. Мне нужно привезти сюда особое оборудование, чтобы доказать ваш диагноз или опровергнуть его. Пока меня не будет, вы не должны попадать в неприятности. Понимаете? В ваш адрес не должно быть ни единого замечания. Образцовое поведение и полное послушание. 7 дней, Магда, и вы отсюда уедете. Верите мне?» «Нет, отчаянно хочу, но до сих пор не могу верить. Но разве у меня есть варианты? Мне 17, я убила человека и признана сумасшедшей. Все, что меня ждет, медленное угасание разума. Убаюканного вероналом. И погост на опушке леса. Я в безвыходном положении. Поэтому я киваю снова, до боли закусив щеку изнутри». «Отлично. Меня всегда восхищало ваше хладнокровие и благоразумие». Пан Пеньковский вновь пожимает мои пальцы и отпускает их. Кровь пульсирует, кожа зудит. «А теперь я покажу пару дыхательных упражнений, которые помогут вам обуздать гнев». С отъездом Пеньковского ограничения свободы не возвращаются. Даже если два доктора не согласны в методах лечения, Рихтер, видимо, не решился идти против более именитого коллеги в открытую. Если Пеньковский общается со светилами Ягеллонского университета, одним словом он может разрушить доброе имя Рихтера. Мне кажется, все именно так. Пока я училась в пансионе, нам постоянно толдычили о важности репутации, и теперь эти знания сами выплывают на поверхность. Первым делом в тот день я помирилась с Фаустиной. Признала себя черствой колодой. Извинилась и в качестве крохотной взятки рассказала сокращенную историю своих отношений со Штефаном. Монашки или нет, девушки обожают слушать о делах сердечных. А здесь исповедь за исповедь. И моя добрая католичка, разумеется, простила мне грех невнимательной слушательницы. Все же Фаустина — лучшее, что могло случиться со мной в этих стенах. Она не болтлива, не ведет себя пугающе, не бродит по ночам и не закатывает истерик. Золото, а не соседка. Разве что молится перед сном по целому часу. Что ж, у каждого свои недостатки. Вместе мы ходим в столовую и на прогулки. Я так ждала момента, когда смогу вдохнуть свежий воздух. Но прошло 5 минут, я уже надышалась, а впереди был еще почти целый час шатания по грязи. Снег едва начал подтаивать, и его перемешали с землей десятки одинаковых калош пациентов и пациенток. Мужчины из соседнего крыла ходили на прогулки в другие часы, пересекаться нам не давали. Как по мне, невелика потеря. Я едва могу смириться с проявлениями болезни у других женщин, а от сумасшедших мужчин и вовсе не жду ничего хорошего». Паустина в полголоса напевает какой-то оптимистичный псалом про царствие небесное и тащит меня по кругу вдоль металлической сетки, как циркового пони. Я не против, я бы не сумела придумать себе другое занятие. Не стоять же на крыльце рядом с медсестрами, боясь даже шажок сделать по земле, как Ганя. Или ковырять снег, как те две женщины неопределимого возраста. Или тереться щекой о ствол одинокого ясеня. Франтишка в своем амплуа. Я замечаю у нее на скуле багровую ссадину от коры, но ей, похоже, все равно. Стараюсь держаться от Франтишки подальше. Упражнения упражнениями, но я все равно могу не сдержаться, если она возьмется меня провоцировать. Наша соседка по столовой сегодня не вышла наружу. Я вижу ее настороженный тощий силуэт в одном из окон. В руке она сжимает папиросу. Отчего-то эта женщина кажется мне опасной. Одно то, как она злорадствовала над смертью пана Лозинского и утверждала, что мужчин следует резать как свиней. Успела ли она отправить на тот свет хоть одного? «Надеюсь, я никогда к этому не привыкну», — непроизвольно произношу вслух. «К чему это? К свежему воздуху и ясному небу над головой?» Лучезарно улыбается Фаустина. Она как раз закончила петь очередной псалом, а оттого расслышала мое бормотание. «Мой доктор говорит, лишать человека солнца и неба уже преступление». Вздыхаю. «Нет, я вот об этом, обо всем. Надеюсь, я не стану воспринимать как должное, что вокруг меня сумасшедшие». «Почему это?» — удивляется Фаустина. «Только от того, что ты прилюдно не обнажаешься, разве становишься ты от этого лучше?» Оглядываюсь в поисках известных больничных любительниц посверкать голым телом. Но на этот раз они все полностью одеты. Видимо, морозец не располагает. «Ты слишком много думаешь о том, как быть правильной?» «Вовсе нет». На выдохе изо рта вырывается густой пар. Ей легко говорить. В клинике она всего ничего. И самое страшное, что с ней сотворили, это поместили со мной в одну палату. Никакого сравнения с моими болезненными уколами, лишающими воли и разума. Связками, с водяным хлыстом и ледяными ваннами. Но злиться на Фаустину практически невозможно. Стоит только увидеть, какими сияющими глазами смотрит она на облака, на капель с козырька мужского корпуса, и гнев гаснет, как кислота, присыпанная щелочью. «Хорошо, Святоша, усмехаюсь как можно ехидней. Ты напросилась. Объясни опасной психопатке, почему мне не стоит стараться быть нормальной, чтобы однажды вернуться в человеческое общество». Фаустина, точно восьмилетняя девчонка, закладывает руки за спину и почти в припрыжку бежит задом наперед, улыбаясь мне в лицо. В этот момент она напоминает Марыську времен первого года, и тупая игла толкается в сердце. «Все просто, паночка-психопатка. Ты никогда не будешь нормальной, а притворяться вечно не сможешь». «Да что ты? Я не закончила. Это твоя нормальность, которой ты на деле не хочешь, но ищешь, не больше, чем уговор нескольких врачей, которые измеряют шар прямой линейкой». Кашусь теперь уже в сторону медсестер на крыльце. Голос у Фаустины звонкий, как у жаворонка. Того и гляди, эти упырицы заинтересуются ее суждениями о шарах и линейках. «Прошу, говори тише», — шепчу я. «Это такому учат в монастырях?» «Почти». Фаустина безмятежно пожимает плечами. «Я несколько лет изучала жития святых. Не тех, резные статуи которых можно найти в храмах больших городов. Это скорее жизнеописание монахинь, которые в желании доказать свою исступленную веру заходили слишком далеко. Тут мне становится по-настоящему любопытно. Например? К примеру, одна из них занималась врачеванием больных с гнойными струпьями на ногах. Она отрывала те струпья и ела их, чтобы доказать, что Христос сохранит ее от болезни. Что? Именно так. Какое-то время она действительно оставалась невредимой. Но после все равно заболела и умерла. Другая монахиня год питалась одними пауками. По собственному желанию, запершись в каменном мешке для непрестанных молитв. Еще одна мыла монастырские ножники языком. «Боже, прекрати, меня сейчас вырвет». Фаустина смеется. «Можешь поверить, это все правда. И меня тоже чуть не стошнило. Но только не от описания гнойников и всего такого». Запрокидываю голову и усиленно дышу носом, чтобы отогнать подскочившую к горлу желчь. О да, только таких историй мне и не хватало для полного счастья. От чего? Интересуюсь сквозь навернувшиеся слезы. Только не говори, что от еще более мерзких вещей. Фаустина лукаво склоняет голову на бок. Меня тошнило от того, что этими глупостями восхищались. Другие люди считали это нормальным проявлением любви к нему. Они считали это нормой, понимаешь? И тут я понимаю, что моя монашка имела в виду. «А ты умна, я погляжу», — хмыкаю я. «Кроме одного, зачем ты рвешься в веселенькую компанию любителей пауков?» Раздается зычный голос старшей медсестры, призывающей больных вернуться по палатам. Время прогулки окончено. Фаустина подмигивает мне и, подхватив под локоть, ведет к больничному крыльцу. Ну а я не совсем вписываюсь в общество любителей напиться вина и обжиматься, с кем попало под гадкие визги трубы. Я ненормальная и вижу то, чего никто не видит. Просто я решила быть там, где как можно больше людей, похожих на меня. А если они... Если люди ошибаются, это еще не повод презирать их. Бог любит всех, а значит, я тоже. Медсестры на крыльце методично перетряхивают пальто пациенток, особое внимание уделяя воротникам и карманам, чтобы женщины не протащили в отделение камешки или другой сор, которым смогут навредить себе или другим. Мне нечего скрывать от персонала, разве что кроме одной крохотной, но опасной новой мыслишки. Женское крыло будет меня посреди ночи абсолютной тишиной. Я открываю глаза на судорожном вдохе. Что-то не так. По палате разлит привычный синий сумрак, но к нему примешивается что-то еще, что-то, чего здесь быть не должно. Осторожно сажусь в скрипучей кровати, но она все равно отзывается на каждое движение. Чертыхаюсь и оглядываюсь на кровать Фаустины. Та спит крепко. Есть ведь выражение «сон праведника». Видимо, оно как раз про такие случаи. Фаустина каждую ночь спит, как убитая. Тем она мне и нравится, помимо других весомых достоинств. Но пока я перевожу взгляд со своих опутанных простыней ног на безмятежный холмик на кровати соседки и обратно, я замечаю главную неправильность. Дверь нашей палаты приоткрыта, не распахнута настежь, как бывает во время обхода, а являет узкую вертикальную полоску света, отраженного от стен больничного коридора. Что же это? Спускаю с матраса ноги и, не глядя, засовываю их в войлочные тапочки. Женское крыло по-прежнему безмолвствует. Раздайся извне хоть один звук, будь то всхлип или истошный вопль, я бы вздохнула с облегчением и легла досыпать, но полнейшая тишина вкупе с бумажных стаканчиков, предназначенных для каждодневных доз успокоительных. Свет, тень, свет, тень. Так должно быть? Не уверена, ведь я никогда не бывала ночью в коридоре. Лучше всего сейчас вернуться в кровать и сделать вид, будто ничего не было. Но тут мое тело принимает самое предательское решение из всех. Мне хочется в уборную. Соблазн велик. Всего с дюжину широких шагов по диагонали, и я у цели. Целых 2 минуты я проведу наедине с собой и даже не воспользуюсь судном. Что стоит под кроватью и простоит там до утра. Я ведь не какая-то отчаявшаяся, которая использует любой шанс чтобы сбежать или свести счеты с жизнью. Нет, мне бы только отдать дань природе без лишних глаз, будь они женские или, что еще хуже, мужские. Вслушиваюсь в тишину с удвоенным старанием. Со стороны уборной ничего не слышно. Не скрипит дверца кабинки, не льется вода. Значит, дежурная медсестра не там. Колени непроизвольно сжимаются. К черту! Чем дольше я выжидаю, тем меньше мои шансы на успех. Уже не будет. В несколько скачков пересекаю коридор и оказываюсь в клозете. Никого. Какое счастье! Управившись со своей миссией и ощутимо повеселев, я готова совершить обратный маневр. Выглядываю, чтобы оценить обстановку, и понимаю, что коридор и пост по-прежнему безлюдны. Пора. Пригнувшись для верности, бесшумно выскальзываю за дверцу. Мои войлочные тапочки не хуже индейских мокасин. И тут тело предает меня вновь. Точно от веронала ноги слабеют так, что мне приходится ухватиться за стену. Но холодная гладкая краска скользит под ногтями. Кровь будто бы отхлынула от головы, отчего та сделалась невесомой. Это что, обморок от облегчения? Как низко я пала. Нужно только подышать, собрать двоящееся зрение воедино и вернуться в палату. Онемевшими пальцами растираю виски и хватаю губами воздух. Если меня застанут в таком положении, наказание не избежать. Медсестрам будет плевать на протекцию пана Пеньковского. Поворачиваюсь в сторону сестринского поста, за которым видно дальний конец коридора. Я здесь больше не одна. Вдалеке под сводом решетчатой арки стоит женская фигура. Сорочка скрывает ее фигуру, расстояние лжет о росте. Темнота искажает оттенок волос. Длинных, очень длинных волос, что укрывают женщину густым шатром. Она стоит, опустив голову, а ее руки покоятся вдоль тела. Ее легко можно принять за больную в приступе лунатизма, но длинные патлы сбивают с толку. Это могла бы быть медсестра, но что ей делать ночью в коридоре в одной только сорочке и... В тишине звонко разносится шлепок ступни о кафельный пол. И босиком. Черт, черт, черт! Нужно немедленно убираться отсюда. Предпринимаю попытку подняться с пола, что удается мне с трудом. Лунатичка поднимает лицо, тусклый свет отражается во влажных белках ее глаз. Она делает еще один шаг. Нас разделяет примерно 30 метров, а меня от палаты чуть меньше 10. Я успею. Оттолкнувшись от стены, я словно попадаю в шторм на борту корабля. Пол ходит ходуном, а стены бьются об меня точно волны. Я расставляю руки в стороны, закусив до крови щеку, и медленно делаю шаг за шагом. Шаг за шагом, все ближе к укрытию. Лунатичка тоже движется. Ко мне. Шлепки ее босых ног все громче, все отчетливей, все чаще. Силы небесные, она что, бежит? Потеряв самообладание, я все же поворачиваюсь в сторону неизвестной. Лучше бы я этого не делала. Женщина действительно приближается ко мне бегом по пляшущей палубе длинного корабля. Ее длинные волосы рвет яростный ветер. Сполохи молний сестринского поста дробно высвечивают искаженное лицо. Из моей груди вырывается одинокий жалкий вскрик. И из последних, неизвестно откуда взявшихся сил, я хватаюсь за ручку спасительной двери и проваливаюсь вовнутрь нашей палаты. Изнутри нет ни замка, ни щеколды. Даже если бы хотела, я ни за что не смогла бы запереться от врачей или других больных. Даже если они явно намереваются причинить мне зло. Прямо как сейчас. Она же разорвет меня, у нее явно припадок. «На помощь!» Хочу позвать я, но сумасшедшая уже достигла моей двери и всем весом обрушивается на последнюю преграду между нами. Я успеваю только прижаться к двери изнутри, чтобы сдержать этот натиск. Моя противница явно сильней, а мои ноги беспомощно скользят по полу, подламываясь в коленях. Из моего рта вырывается совсем уж позорный всхлип, и тут все прекращается. Лунатичка не бьет по двери повторно, не предпринимает попыток ворваться вновь. Я не верю своей удаче. И это не словесное кокетство. Я не верю, что так легко отделалась. Поэтому использую тихие секунды, чтобы сгруппироваться и крепче ухватиться за дверь. Мне бы сейчас не помешала помощь одной физически крепкой особы. Рывком снимаю одну тапочку и швыряю в Фаустину. Попадаю, кажется, в плечо, но она даже не шевелится. Чертыхаюсь и повторяю процедуру с другой тапочкой. Та отскакивает у Фаустины от головы и шлепается на пол. По груди и спине медленно разливается холодный пот. Почему? Почему она не просыпается? Почему они все молчат? «Фаустина?» Зову тихо. «Что за бред здесь творится? Любой уже проснулся бы от грохота. От моих ночных скачек по коридору, от ударов в дверь и тапочками по голове. Так не бывает. Это неправильно. Это...» «Магдалена...» Голос из-за двери. Мой позвоночник каменеет от ужаса, и я зажимаю себе рот рукой. Лунатичка стоит прямо у меня за спиной. Ее лицо напротив решетки, через которую она может просунуть руки и схватить меня за горло. Я слышу, как шевелятся ее сухие губы, когда она снова произносит мое имя. «Магдалена!» В ее голосе шорох и свист, скольжение теней по навощенным дубовым доскам, колыхание паутинки. Дыхание безумной касается моих волос на затылке. Но она не предпринимает попытки вцепиться в них. Только ногти со скрипом движутся вдоль по металлическому полотну двери. И от этого скрежета у меня перед глазами вспыхивают огненные пятна. «Пойдем со мной». Голос дробится на несколько осколков эха. Отражается хоровой полифонией. Сползаю вниз, зажимаю уши. «Уйди прочь, уйди! Ты мне кажешься! Нет тебя, нет!» «Магда, прекрати, прекрати выдумывать! Нет ничего, тебе кажется, кажется!» Уговариваю себя на все лады, пока за решеткой окна не начинает брезжить солнце. Такой меня и находит персонал. Новые успокоительные отличаются от того, что мне вкалывали раньше. С изумлением поднимаю одну руку, другую. Они одновременно легкие и тяжелые, будто под водой. Мысли скользят, точно сверкающие рыбки. Все мимо. Это даже забавно. Однако я все же в сознании. Я все помню и могу говорить. «Если я скажу что-то безумное, ты испугаешься?» «Ты меня уже напугала. Куда уж хуже!» Раздосадованно отзывается Фаустина со своей постели. Она успела сходить на завтрак и побеседовать с врачом. Вернулась, оделась для прогулки, но передумала выходить. Вместо этого монашка сидит напротив, обхватив колени, и наблюдает за мной. Присматривает. «Меня хотят убить», — хихикаю я. «Или лишить разума окончательно. Знаешь, кто?» «Кто?» «Моя учительница польского». «Боже, Магдалена!» «Она убила всех моих подруг, чтобы свести меня с ума. На самом деле она тоже ненормальная». «Магдалена, здесь нет твоей учительницы польского. Она не может навредить тебе», — осторожно замечает Фаустина. «Я бы не была так уверена». Вскоре я устаю держать руки на весу и складываю их на грудь. Сердце мое бьется ровно, как ему и полагается. «Теперь ты точно считаешь меня сумасшедшей. Все считают. Есть пауков — это нормально по сравнению с разговорами с самой собой». Кровать Фаустины истошно визжит, скрипит железная дверь. Фаустина уходит. Веки слишком тяжелые, чтобы смотреть на мир глазами. Ждать осталось недолго. Пан Пеньковский уехал 1, 2, 4 дня назад. Скоро он вернется, чтобы поставить мне окончательный диагноз. И если я все же нормальная, меня отправят в тюрьму, где научат шить на машинке, драться ложкой и другим замечательным вещам. Дверь скрипит снова. Паустина решила вернуться и сказать что-нибудь душеспасительное. «Прости, я наговорила лишнего». Бормочу, не открывая глаз. «Наверное, мне не хватает сцены, чтобы страдать на ней». Фаустина почти бесшумно движется по палате и замирает напротив меня. По колыханиям воздуха я понимаю, что она присела на корточки. «Ты ошибаешься. Твое место не здесь и не на сцене. Оно в лесу, у костра». Распахиваю глаза и вижу перед собой улыбающуюся физиономию Франтишки. «Ты что здесь делаешь?» Франтишка подпирает ярко-розовые ободранные щеки кулачками и покачивается на пятках. «Пришла поздороваться. Еще я принесла тебе подарок». «Шла бы ты отсюда, пока цела». Приподнимаю верхнюю губу, показываю зубы. «Я ведь и поколотить могу». Франтишка замирает с приоткрытым ртом, отчего делается невыносимо похожей на маленькую девочку. Она, наверное, и есть маленькая девочка, несмотря на сформировавшееся женское тело. «Нет, глупая», — наконец отмирает она. «Тебе не нужно бить меня». «А мне и правда уже не хочется этого делать». «Тебе нужно почитать», — продолжает Франтишка, засовывая руку за болтающийся ворот. «Вот она сказала, тебе это нужно». «Кто она? Что это?» «Просто мусор. Мусор из корзины». Франтишка расплывается в счастливой улыбке, игнорируя первый вопрос. «А вот ты где!» В дверях палаты, уперев руки в крутые бока, стоит дежурная медсестра. Развернувшись на пятках, Франтишка ловко засовывает бумажный ком мне под матрас. Ни одна пружина при этом не скрипит. «Ну-ка, поднимайся! Нашла развлечение! Марш к себе! И не смей выходить, пока тебе не поставят укол!» «Слушаюсь, пани!» Покладисто, даже слишком покладисто, отвечает Франтишка и выпархивает из палаты. Медсестра провожает ее подозрительным взглядом прозрачных глаз. Едва они уходят, оставив меня одну, я просовываю руку под матрас и вытаскиваю сыроватый бумажный ком, будто кто-то вылил в корзину недопитый чай. Действительно, это и есть мусор. Впрочем, чего еще ждать от сумасшедшей? Но разочарование все равно поднимает голову. Считаю дни до возвращения пана Пеньковского. Нет, уже не дни, часы. Стараюсь спать подольше, ведь пока я сплю, со мной не происходит ничего плохого. Даже если дверь палаты снова будет открыта посреди ночи, я этого просто не пойму. Даже если надо мной склонится лунатичка и станет шептать мое имя, я не замечу. По крайней мере, в это хочется верить. В это, а еще в свое скорое вызволение. Когда необходимость все же выгоняет меня в коридор, я всматриваюсь в каждое лицо в надежде увидеть ту женщину, что напугала меня посреди ночи. С одной стороны, я боюсь, что она будет опасна и днем, а с другой, желаю увидеть ее во плоти, чтобы убедиться, что она мне не пригрезилась. Но тщетно. Все пациентки, кроме меня, острижены почти под корень, а персонал носит чипцы и груз ответственности, сдобренный кислыми минами. Был еще призрачный шанс на то, что я столкнулась с новенькой, кого еще не успели привести в порядок. Но тогда откуда бы ей было знать мое имя? Из-за вечных сомнений я сделалась рассеянной. Не всегда отзываюсь на свое имя, медлю в столовой, запинаюсь на ровном месте. Паустина предлагала мне помолиться вместе о мире в душе, но я отказалась. Что толку от молитв, когда нет веры? Только будет противно от себя самой. Но самое жуткое то, что я стала замечать знаки. Знаки, обращенные ко мне одной. Цепочки влажных следов, ведущие к выходу. нацарапанное на столе в столовой слово, бег облаков, напоминающих шестерку девушек в танце. «Прекрати пялиться на меня, ты поганая птица!» Шиплю я сороке, которая слишком долго смотрит на меня через зарешеченное окно со стороны погоста. «Лети прочь!» Сорока качнула лезвийным хвостом и послушалась, обрушив с ветки ледяную крошку. Кресты над могилами остались недвижны. И то утешение. На завтра в больницу вернется мой доктор. Он вытащит меня отсюда и увезет в Ягеллонский университет. Он знает как, он обещал мне. Не хочу полагаться на него, но надежда отравляет, влечет, как успокоительный укол. Сначала острая боль, а после невыносимая легкость. Фаустина обнимает меня за плечи и уводит прочь. Ее безмолвная близость утешает. «Из тебя выйдет хорошая святая». Она покачивает головой и вытирает мне слезы манжеткой больничного халата. Когда мне уже не невмоготу пялятся на стены и собственные изгрызенные ногти, когда они успели стать такими? Я подхожу к окну в нашей палате. Небо уже темное, как кобальт, но в нем нет облачных загадок. Хорошо было бы увидеть сегодня звезды. Вряд ли они захотят говорить со мной. В окне напротив я замечаю фигуру. Это пациент мужского отделения. Я видела их и раньше, но каждый раз старалась быстро отойти подальше. Сейчас я от чего-то медлю, и он мгновенно решает этим воспользоваться. Корчит отекшее лицо и, вывалив жирный язык, принимается душить себя одной рукой. Отскакиваю от решетки, закрываю ладонями лицо. Что это было? Еще одно пожелание сдохнуть? Все они сговорились свести меня с ума. Знаки на стенах, чертова сорока, нить в супе, сумасшедший уродец, а еще это Франтишка. В ярости бросаюсь к кровати, где с краю слегка топорщится матрас. Я должна избавиться от всей этой пакости, которая приводит меня в беспокойство, иначе мне отсюда не выйти. Просовываю руку под матрас и вытаскиваю на свет все еще влажноватый ком бумаг. Изорву его в клочья и потихоньку выброшу, пока кто-нибудь из персонала его не нашел. Я почти воплощаю задуманное, когда мой взгляд цепляется за заглавную букву «М», начертанную карандашным зигзагом. Рядом с ней еще «А» и «Г» и... Да это же мое имя. И почерк принадлежит пану Пеньковскому. Я не могу ошибиться, ведь я 100 раз пристально следила за движениями его руки над планшеткой или блокнотом из почтовой бумаги. Это записи доктора обо мне. Меня охватывает желание подпереть дверь палаты стулом. Как я делала это в пансионе, когда не хотела, чтобы меня беспокоили. Но стула нет, и нет никакой возможности гарантировать мое одиночество. Поэтому я набрасываюсь на записи быстро и жадно, как оголодавшая. Мне нужна хоть крупица истины, чтобы не утонуть в этом болоте подступающей болезни. Пациентка Магдалена Тернопольская находится в нестабильном состоянии, характерном для ее случая. Периодически кажется, что нет никаких симптомов, свидетельствующих об отклонениях в работе мозга. Но стоит затронуть спорные факты, как она приходит в волнение, проявляя его кинетически и задействуя обычно пассивные мышцы лица. Взгляд становится расфокусированным на период от 5 до 10 секунд. Данные зафиксированы неоднократно с 17 по 28 февраля 1926 года. После упомянутых симптомов следует ускоренная речь и непроизвольные движения пальцами рук и ног. Ничто не указывает на лживость ее показаний, что исключает сознательную вину в совершении вменяемых пани Тернопольской преступлений. Однако состояние здоровья пациентки подавляю вой, прижав ворох мятых бумаг к лицу. Кричу долго, но почти беззвучно, пока внутри не остается ни воздуха, ни желания дышать. Но бумаг еще много, на них еще так много букв, изогнутых, коварных. Я еще слишком жива, чтобы отказываться от этого знания. «Как ваше самочувствие, Магдалена?» «Прекрасно, пан Пеньковский», — отвечаю я, складывая руки на коленях. «Лучше не бывает». «Что ж, я рад, я рад». Мы вновь встретились в кабинете пана Рихтера. Доктор выглядит посвежевшим, хотя зарос короткой темной бородой, которая ему явно непривычна, судя по тому, что он то и дело касается ее ладонью, потирая челюсть. «Было ли вам тревожно за время моего отсутствия? Случались ли приступы внезапной агрессии?» «Как и у всех нормальных людей, пан Пеньковский». Усмехаюсь я, наблюдая за ним из-под лобья, не упуская ни единой детали. «Всего понемногу. Вопрос только в том, как мы справляемся с этими напастями. Как здоровые люди или как безумцы?» Пеньковский замирает у зеркала, которым только что рассматривал свою бородку, видимо, решаясь, оставлять ее или нет, и скашивает на меня удивленный взгляд. «Поражаетесь моим контрастом?» — осведомляюсь холодно. «Надеюсь, достаточно холодно, чтобы он всерьез прислушался к моим словам и распознал цитату из собственных черновиков». Но вместо этого пан Пеньковский хмыкает и направляется к столику с явным намерением приготовить нам чай. Еще пару дней назад я бы душу продала за чашку настоящего индийского чая с папиросой. Но сегодня... «Не боитесь поворачиваться ко мне спиной?» Окликаю его, снова пытаясь привлечь внимание. «А почему я должен?» Буднично отзывается доктор. «Ну, даже не знаю». Закидываю нахально ногу на ногу, не заботясь о том, что из-под халата становится видна моя замызганная больничная сорочка. «Ведь от больной, которой на нервные центры давит опухоль, предположительно, с бобовое зерно, можно ждать чего угодно. Что этим обусловлена моя ненависть к мужчинам? Что мой фантасмагорический мир порожден воспалением лобных долей мозга? Что я склонна к агрессии вплоть до убийства? Так вы совсем не боитесь меня, пан доктор?» «Вы кричите». «Да, кричу. Кричу от того, что вы обманули меня, заставили вам поверить». Пеньковский складывает на груди руки. Его спокойствие так меня бесит, что я и правда готова броситься на него и вцепиться ногтями в самодовольное лицо доктора. «И в чем же я вас обманул?» «Во всем. От каждого слова во рту горячо и горько. Вы сказали, что я могу быть здорова, что у меня нет ни маниакального бреда, ни смещения женских органов, ни аффективного психоза. Чертов аффективный психоз!» Пеньковский слушает меня, приподняв темную бровь, как бы приглашая продолжать на него орать. «Вы писали моей чертовой мамаше, что собираетесь вскрыть мой чертов череп прямо в Ягеллонском университете, чтобы на операцию посмотрело как можно больше студентишек, которые настоящую девушку видали только на столе в морге. А вы хотели вскрыть перед ними мой мозг, причем даже без гарантии, что я останусь в своей памяти. А я верила, что вы хотите мне помочь, что вы хотите отвезти меня туда, чтобы... Как вы могли? Как вы могли?» Каждый раз, когда я думаю, что у меня нет сил на новый взрыв, мои глаза и легкие доказывают обратное. И вот я валюсь на спинку дивана, хватая ртом воздух, а слезы рассекают мне щеки. «Как вы? Как вы?» «Магдалена». Голос доктора звучит ближе. «А я и моя мама?» «Магдалена, послушайте меня». «Нет». Я подскакиваю с кожаного дивана, отчего тот ужасающе стонет. «Не приближайтесь ко мне, не прикасайтесь. Я не позволю вновь ставить над собой опыты на потеху другим». «Магдалена, это не опыт». Пан доктор прячет руки за спину, показывая, что не собирается меня трогать. «Это показания соответственно годам практики. Я не из тех докторов, что ведут долгие беседы о вашем отношении, скажем, к красному цвету или воспоминаниях о впервые увиденном пенисе. Я не шарлатан. Мое направление в психиатрии называется позитивизм. И мы, в отличие от приверженцев так называемого психоанализа, с его попытками проникнуть в трансцендентальные глубины, ищем причины болезней в месте куда более реальном, в мозге больного. Да, Магдалена, вы нездоровы, но не душевны. Оставим вопрос о существовании души к ксёндзам и старухам на пороге смерти. Пан доктор не повышает голоса, но я чувствую, как внутри у меня все сжимается от страха и беспомощности. Мозг и его дефекты — вот ключ к девиантному поведению большинства больных во всем мире. Нужно только знать, где кроется этот дефект, этот нарыв, эта опухоль. Судя по вашему поведению, ваша находится ближе к лобным долям, что объяснило бы визуальные галлюцинации. Вы ведь не отрицаете, что видели фигуры погибших одноклассниц? Нет, но... Успеваю вставить я. Гипноз недоказуем, панна Тернопольская. Отрезает он, уже порядком раздражившись. Но опухоли реальны. И если есть хоть малейший шанс вернуть вас в нормальное состояние, я должен его использовать. Это мой врачебный долг. Быть бессловесным овощем в инвалидном кресле — это тоже нормальное состояние. Я хочу прожить свою жизнь, и я отказываюсь от операции. Вы не посмеете. Ваша мать уже дала письменное разрешение. А она по-прежнему является вашим законным опекуном. Боюсь, это уже не вопрос вашего выбора. Я ощупываю взглядом раскрасневшееся лицо Пеньковского в надежде увидеть в его глазах хоть проблеск человеческого чувства. Ваша мать уже оплатила перемещение в эту клинику, оборудование для предварительного обнаружения опухоли. Жестко произносит доктор. Вам остается только молиться, если вы, конечно, верите в молитвы, что операция пройдет успешно. Так себе денек, а? Верзила из медбратьев придерживает меня за плечо, чтобы я не завалилась на бок по пути в палату. Что, сестренка, так себе, а? Зачем он вообще со мной разговаривает? Кажется, я произношу это вслух. Так что медбрат с готовностью отзывается. Ну так это... Впервые после приема у заезжего доктора такая убитая выходишь. Убитая. Какое точно подобранное слово от такого примитивного бугая. Вот только он здоров и будет жить, выходить на солнце, когда вздумается. Пить и есть в три горла, если пожелает. Даже в кинотеатр пойдет. А я... А хочешь папироску? Внезапно предлагает он. Папироску? От неожиданности я даже давлюсь воздухом и оборачиваюсь на него. Обычно я старалась не смотреть в лица медбратьям. Лучше представлять, что у человека, который выкручивает тебе руки и затягивает узлы на щиколотках, вообще нет лица. Он выглядит... Нет, не добрым, скорее благодушным. Будто славно выспался и съел вкусный пирог с горячим чаем на завтрак. Человек, у которого хорошее настроение. Разве он может причинить мне вред? Конечно, да. Спасибо, откажусь. Бормочу себе под нос, спрятав глаза. Да чё ты мнёшься, идём. Он разворачивает меня за плечо, как тряпичную, и ведёт на боковую лестницу. А оттуда через металлическую дверь на ещё одну, с окнами-бойницами в ослепительно-белом жерле крашеных пролётов. Копоть разукрасила белизну оконной рамы. Видимо, персонал выходит сюда курить. «На, чё ты?» Он протягивает мне дешевый портсигар с намалеванными танцовщицами, в котором, без сомнения, отвратительные дешевые папиросы. «Хорошо, хорошо. Я могу на секунду допустить, что человек в настроении быть щедрым с другими. Но почему со мной?» Потому что знает, что скоро мне вытащат из головы половину мозга и оставят гадить под себя с бессмысленной улыбкой? Хорошо, повторяю я вслух и прислоняю конец папиросы к пламени спички, любезно предложенной моим сопровождающим. На вкус просто омерзительно, но обреченным на смерть выбирать не приходится. Медбрат не курит и даже больше не пытается со мной заговорить. Он просто смотрит. От этого не по себе, но я пытаюсь успокоить себя тем, что у парня в принципе не очень вяжется с беседами. Закончила? Он вдруг нетерпеливо отнимает у меня почти докуренную папиросу и вышвыривает ее в форточку. Но вместо того, чтобы развернуться в обратную сторону и сопроводить меня до палаты, он вдруг хватает меня поперек спины одной рукой, а другой дергает на мне тряпье, пытаясь задрать подол. Яростно упираюсь ладонями ему в грудь, пытаясь не подпустить его лицо к своему, одновременно дергая ногами. Но не могу ни размахнуться, ни прицелиться этому уроду в пах. Когда моих ягодиц касается ледяной подоконник, я прихожу в настоящий ужас. На мне все так же нет никакого чертова белья. Хотя разве оно бы кого-то остановило? Он отработанным жестом выкручивает мне руки и заводит их за спину, коленом растолкав мои бедра. «Ай! Отпусти, урод! На помощь! На помощь! Помогите!» Служебная лестница с готовностью глотает мои вопли, только чуть вибрируют металлические перила, как перкуссия в оркестре. Эта больница слышит слишком много криков. «Что, рожей не вышел?» — ухмыляется мой мучитель. «Доктору ты завсегда за папиросы давала». Пытаюсь боднуть его в лоб, но он склоняет голову к моей шее, и тошнотворный, точно жирный садовый слизень, язык медбрата ползет вдоль моих вен к ключицам. Тогда я делаю единственное, на что способна. Смыкаю челюсти на его ухе. Сначала мне солоно от его пота, но я стискиваю зубы все сильнее, и соль становится совсем другой. Железной. Теперь его очередь кричать. Сыпля проклятиями и ругательствами, он пытается то ли сбить, то ли стряхнуть меня с себя. Но я держу крепко, меня так просто не сломать. Я лучше умру здесь, на облупленной лестнице психушки, чем буду развлечением какому-то ублюдку. Лучше умру, чем стану анатомическим пособием в месте, где хотела учиться. Боли я не чувствую. Как не чувствую больше никакого волнения. Только почти не видит правый глаз, и по подбородку стекает чужая кровь. Последний рывок, и во рту у меня остается мясистый лоскут. Выплевываю кусок уха прямо на колени неудавшемуся насильнику, скорчившемуся на лестничной клетке, и опрометью бегу прочь, к людям в общий коридор. Пациентки как раз возвращаются с обеда. Кто-то пешком, кто-то в коляске под присмотром персонала. Кто-то никуда не торопится и подолгу застревает на месте, чтобы поболтать с товарками. Рукавом вытираю кровь с губ, сплевываю ее на бок, но вся моя одежда залита ей. Пациентки сначала прерывают свои разговоры, пялись на меня во все глаза, и тут одна за другой начинает пуганая Франтишка. Остальные же отдаются своему хаосу, из которого не вытащить ни уколами, ни душеспасительными беседами, ни прогулками на свежем воздухе. Разве что музыкой. Если бы только всем им услышать прекрасную музыку. Они не могут вытащить меня из-под коридорной скамьи, как бы ни тянулись. Я держусь крепко и пою. «Аве Мария, грация плена, доминус текум, бенедикта туин мулеребус». «Эт бенедиктус фруктус вентрис туи, Иисус». Проходит время, и все постепенно стихает. Остается только «Радуйся, Мария» Шуберта. Меня выволакивают в коридор за ноги, скручивают узлом. Не могу пошевелить и пальцем. Зато мой окровавленный рот еще может петь. «Санкта Мария, Матер Деи, ура про нобис пеккатарибус, нункет энора мортис нострае». «Заткни эту бешеную суку! Заткни ее!» Кажется, это надрывается одноухий по моей вине медбрат. «Спокойно, мы должны разобраться, что произошло». Это уже пан Пеньковский. Ее, должно быть, спровоцировали. Состояние Магдалены было в рамках нормы всего полчаса назад. «Не надо лгать мне, Штефан!» Тут же отзывается Рихтер. «Я проходил сегодня мимо собственного кабинета и отчетливо слышал, как пациентка общалась со своим лечащим врачом, то бишь с вами, на весьма повышенных тонах. Или для вас это тоже в рамках нормы?» Я бы хотела не слышать их вовсе. Я бы хотела больше никогда не слышать, как обо мне говорят, как о неразумном звере, как будто меня нет рядом. «Аве Мария, грация плена». Но даже мое пение не способно заглушить спор двух докторов. «Вот значит как!» — скидывается Пеньковский. «Так вы решили скомпрометировать меня, сорвав исследование опухолей мозга в последний момент? Негодяй!» «Я вас умоляю, Штефан, мне совершенно нет дела до ваших академических амбиций. Ради бога, забирайте пациентку. Проводите эту свою варварскую трепанацию. Делайте все, что захотите. Но сегодня она все еще под моей ответственностью, и я предписываю ей барбитураты для немедленного успокоения. Она напала на человека, которому я оплачиваю медицинскую страховку, а ему придется пришивать мочку». «Барбитураты? Чтобы я еще месяц ждал полного выведения веронала из организма? За этот срок она ведь может и умереть». Голова у меня запрокидывается, а взбешенные доктора, готовые вцепиться друг к другу в ухоженные бороды, перемещаются ногами на потолок. Весь мир качается, а я снова плыву, как музыка над прибоем. «Как и под вашим ножом, мой дорогой коллега!» Перевернутые доктора становятся все дальше, все меньше. А я становлюсь все выше, пока мою руку не пронзает игла. «Я все еще жива», — говорю я темноте. Та покачивает головой, шелестит волосами. «Это только пока», — отвечает она и делает мне новый, последний укол. Смерть есть ничто. Там нет ни врат, ни бездны, ни звука, ни тепла. Есть только холод. Я дрейфую в ничто, подхваченное едва ощутимыми течениями ледяного эфира. Прозрачное, бестелесное. Ничего не хочу. Только ловить этот эфир пальцами, будто тончайшую ткань, похожую на шелк. Вокруг распускаются черные кристаллические лотосы, отражая изнанку радужного спектра. И проплывают медузы. Паночка померла, ее будут хоронить. Паночку отвергло небо. Пусть ее хоронят черти. Примечание. Детская игра в смерть и воскрешение. И тут мою тишину разрывает абсолютно дисгармоничный звук. Затем еще один и еще, как будто кто-то вгоняет лезвие вплоть земли. Я слышала этот звук раньше, очень давно. Я слышала его иначе, как будто была с другой стороны. Открываю глаза. Жива. Заперта. Под землей. Мои руки лежат от чего-то вдоль тела, касаясь внутренней поверхности гроба. Первый же глубокий вздох, и я понимаю, что очень скоро задохнусь в узком длинном ящике. А звуки все громче и отчетливее. Они приближаются сверху, пока к ним не примешиваются приглушенные голоса. Отдельных слов, впрочем, разобрать я не могу. Паника оставляет меня за считанные секунды. Нет смысла биться, ведь если голоса и звуки лопат приближаются, значит, кто-то понял ошибку и хочет меня откопать. Или же до моего тела уже пытаются добраться охотники за трупами, которые продают их беспринципным врачам. Такие ведь еще существуют? В любом случае лучше, если я смогу подать им знак, что не мертва. Иначе... Аккуратно подтягиваю кулак к груди и начинаю стучать им о крышку. Ритм должен быть прихотливым, иначе не понять, что это не комья грязи, стучат по доскам. Отчего-то у меня получается ритм похоронного марша. Просто чудесно, Магда. Нет-нет, не смущайся, продолжай. Только дыши потише, чтобы не умереть еще разок. Пани Новак управляла нами. Вот так же, стуча в стены, выстукивая колдовской ритм. Но теперь я управляю им сама. Это я. Я есть. Наконец лопаты ударяют в крышку моего гроба. Все это время прилежно стучу этим гробокопателям, чтобы ни в коем случае не приняли меня за умертвие и не принялись по доброму христианскому обычаю вгонять кол мне в грудь. Я различаю два голоса. «Еще не... Быстрее! Там! Давай же!» Дерево истошно скрипит, и крышка понемногу приподнимается. Из последних сил держась за доски длинными пальцами гробовых гвоздей. Ледяной воздух хлещет меня по едва прикрытому телу. И я пью этот воздух, как шампанское в ночь сочельника. Жива. Толкаю крышку вверх. Жива. Надо мной искристое звездное небо, распахнутое в самых щедрых объятиях. Я, наконец-то, жива. «Спасибо, спасибо, о боже!» «Боже?» — переспрашивает знакомый, но в то же время чужой голос. «Нет, это всего лишь я». Свет озаряет лицо моего освободителя, вернее, освободительницы. «Юлия!» — вырывается у меня. Моя бывшая одноклассница стоит под бочине с одной рукой, опираясь на лопату. У ее ног стоит старомодный фонарь. Одета она просто дико, будто сбежала с деревенской ярмарки прошлого столетия. Сбоку появляется еще одна фигура, и я со смесью ужаса и восторга узнаю в ней древесницу Франтишку. На ней отчего-то форма больничного персонала. Зато на плечи мне она забрасывает шерстяное одеяло, а потом протягивает руку и помогает выкарабкаться из гроба и из развороченной могилы. Но как? И почему? Потому что сестры остаются сестрами, щурится Юлька. Даже если они ненавидят друг друга, выстукиваю зубами. Даже если они мертвы.